а некоторых животных холодных земель и морей. Смелый, как лемминг. Пораженный, я резким движением натянул ремни упряжки. Собаки, разогнавшиеся на спуске, остановились, как вкопанные. Тяжело дыша, они беспокойно принюхивались к ветру. Не чуя медведя, поворачивали одна за другой головы и смотрели на меня недоуменным, полным упрека взглядом. Я стоял, как завороженный, не веря собственным глазам. Вместо покрытой снегом равнины, которую я ожидал увидеть с перевала, вместо необъятной белой пустыни, которой привык мой взор, передо мною простирался роскошный красочный ковер, неровными грядами, то вздымавшийся, то подавший, точно волна прибоя. Крупными пятнами здесь раскинулась, словно на палитре расточительного художника, целая гамма красок, от светло-зеленой, переходящей в бронзовую и красно-бурую, до темно-оливковой, в которую кое-где искусно вплетались фиолетовые и пурпурные оттенки или ярко-шафрановая позолота. После первой в его жизни зимовки в Гренландии на стасьон Норд молодой инженер по электровакуумным приборам никак не ожидал увидеть здесь таких ярких красок. Собаки беспокойно рвались вперед, а он все стоял, не в силах оторвать глаз от столь великолепного зрелища. Июньский пейзаж на 81-й параллели на земле Пири не раз поражал и более опытных полярников, чем он. Нигде на свете весной не бывает такого буйного, такого бурного цветения, как в полярной тундре. Нигде не приходится так спешить растительности, подгоняемой, поторапливаемой круглосуточным светом полярного дня. Там, где теперь раскинулась тундра, некогда, еще в ледниковый период, хозяйничали только ледники и морозы. В течение многих столетий тундра неизменно следовала за отступавшими к северу миллиардами тонн белого стекловидного минерала, вступая во владение опустошенными им землями. Мрачным было это наследство, эти земли, изрытые огромными промоинами, вздыбленные голыми возвышенностями, покрытые сетью мертвых озерец и трясин, застывших на поверхности никогда не оттаивающей земли, усеянными мощными осыпями морен, следами гигантских катаклизмов. Прошло много веков, пока в скалистых расщелинах не появились первые чахлые, убогие мхи и лишайники. Долгое время приспосабливались к тяжелым арктическим условиям и первые робкие растения. Но сила жизни непостижима. Биологи насчитали ныне в Гренландии свыше 500 видов сосудистых растений, причем 20 из них произрастает только на этом острове, являясь реликтами ледникового периода, эпохи, отделенной от нас миллионами лет. Растительному миру приходилось также упорно и яростно бороться за свое существование, как полярным животным или самим эскимосом. Однако ни холод, ни жгучие порывы ледяного ветра или недостаток плодородной, лишенной азотных соединений почвы, были и остаются заклятыми врагами арктической флоры. Нет, растения Крайнего Севера больше всего страдают, как это ни парадоксально, от недостатка влаги. Точно так же, как их сородичи на опаленных солнцем песчаных пустынях далекого юга. Соседствуя с 3 миллионами кубических километров скованной льдом воды, они пользуются ею вдоволь только во время короткого полярного лета. Этим и объясняется столь невероятно стремительное пробуждение растений от зимнего сна, такая лихорадочная спешка. К концу мая солнце светит днем и ночью, растапливая снежный покров. Однако высвобожденная из оков мороза животворная вода проникает на глубину всего лишь нескольких десятков сантиметров, а дальше начинается вечная мерзлота. На небольших клочках обнаженной, чуть размякшей почвы первыми появляются бурые мхи и лишайники, основа жизни в тундре. Позднее вокруг них расцветают пестрые пучки каменоломки. Ледниковый лютик состязается в богатстве оттенков с арктическим маком. Лапландский рододендрон с красными листочками и еще более яркими цветками соседствует с полянками светло-фиолетовых колокольчиков, верещатников и ягодников. Среди трав на трясинах серебрится пушица и обильно зеленеет осока. Через месяц вся тундра расцветает так буйно, как под жарким небом тропиков. У арктических растений короткая жизнь. Они лишены какого бы то ни было запаха. Словно упорная борьба за существование и их неожиданно красочный наряд, приманивающий раи насекомых, истощают все их силы. Короткое арктическое лето, скудное количество воды и довольно частые заморозки не позволяют растениям вести нормальную жизнь, пускать ростки, почковаться, цвести и давать плоды в течение одного сезона. Однако мать природа, прибегая к разным ухищрениям, старается обеспечить их непрерывную вегетацию. Я долго странствовал по залитой солнцем тундре, с наслаждением вдыхая морозный, кристально чистый воздух. Она находилась еще под белым покровом, скованная морозом. Поглощенный своими мыслями, я не обращал внимания на скрип снега под ногами, на сухой треск ломавшихся пластин обледеневшего снега. Вдруг мое внимание привлек какой-то сочный побег, выглядывавший из-под раскрошенных льдинок. С любопытством подняв прозрачную пластину, я чуть не вскрикнул от удивления. Под ней пряталась светлая буйная зелень молодых лишайников, украшенная несколькими мелкими цветочками каменоломки и множеством почек. Какое внушительное впечатление производил этот арктический парничок, в котором растительность словно насмехалась над морозом. А ведь на открытом пространстве весеннее солнце не растопило еще снег, не пробудило к жизни засохшие пучки мхов. Заинтересовавшись этим любопытным явлением, биолог тут же сунул один термистор в снежный парничок, а другой подвесил на высоте 1 метра над поверхностью земли.